Вот стою я, думал я, получая награду за героический подвиг, и все здесь присутствующие всерьез считают меня героем. Но ведь я-то знаю, что этот подвиг был не более чем грязной работой, которую я исполнил, дрожа от страха. Повернись обстоятельства чуть иначе, я бы ничего такого не сделал, а просто бесславно погиб. Но это не имеет особого значения, потому что людям зачем-то нужны герои. Не стоит только забывать истинное положение вещей. А так, почему бы и не я? Ведь я ничем не хуже остальных. А передо мной стоит маленький, безукоризненно ухоженный человек. Он награждает меня за подвиг на том лишь основании, что в ряду его пращуров числится Альфред Великий, Карл Великий, а может даже и король Артур. Тут я просто ничего не знаю. И я бы совсем не удивился, узнав, что роль, отведенная ему судьбой, удивляет его ничуть не меньше, чем моя меня. И он, и я — общественные идолы, символы. Он — символ монархии, я — символ героизма. Символы крайне необходимы при всей своей эфемерности. Наши обязанности перед обществом превыше всего личного, и никакие чувства не должны заслонять нам этих обязанностей. Допустить такое было бы все равно, что самовольно оставить караульный пост. Все это лишний раз подтвердилось в Савое, на ленче с шампанским, устроенным для нас каноником и достопочтенной. Все они относились ко мне как к самому настоящему герою. Я же изо всех сил старался вести себя достойно, не показывать, будто я и сам верю в свой героизм, но и не пороть ерунду насчет «я просто выполнил свой долг, на моем месте так сделал бы каждый», поза, неизменно вызывавшая у меня отвращение. С того времени я стал милосерднее относиться к людям, занимающим видное положение того или иного рода. Если уж мы сами навязываем им роли, не будет ли справедливо воспринимать этих людей как актеров, не пытаясь дискредитировать их своими познаниями об их жизни вне сцены, если только они сами не выволокут ее к рампе всем на показ. Глава 6. Вживание в роль героя было лишь частью работы, заполнявшей мое долгое пребывание в госпитале. Вернувшись в этот мир, я не говорю, придя в сознание, ибо мне и казалось, и кажется, что все время пребывания в так называемой коме я сохранял сознание, только на некоем другом уровне. Я должен был привыкнуть к положению человека с одной ногой и кошмарно ослабленной левой рукой. В нашем госпитале было много пациентов с ампутированными конечностями, и чуть не все они справлялись со своими увечьями значительно лучше меня, что и неудивительно, ведь я с детства не отличался особой ловкостью. «Скоро никто и догадаться не сможет, что у тебя протез», — хором повторяли Диана и врач, но я не принимал их заверений всерьез и оказался, к сожалению, прав. Мне так и не удалось умение ходить, не прихрамывая. А тросточка так и осталась моим лучшим другом. Без нее я чувствую себя крайне неуверенно. Что еще? Я был абсолютно здоров психически. Однако крайне слаб физически, к чему добавлялось нечто вроде легкого головокружения, которое делает все мои воспоминания о том времени несколько сумбурными. При этом мне нужно было вжиться в роль героя, то есть, с одной стороны, не позволить себе поверить в подлинность своего героизма, а с другой — не оскорблять людей доверчивых в их лучших чувствах. А еще что-то решить насчет Дианы. В наших с ней отношениях было нечто ирреальное, и дело тут совсем не в моем головокружении. Я не скажу о Диане ничего плохого и никогда не забуду, что это она открыла мне телесную сторону любви. Ее красота и бесповоротная решительность, как ничто другое, помогли мне забыть грязь и убожество окопной жизни. Но разве мог я не видеть, что она воспринимает меня как свое создание, а почему бы и нет? Разве не она кормила меня и умывала все эти месяцы? Разве не она выманила меня в этот мир из того дальнего? Разве не она терпеливо учила меня ходить и выучила, несмотря на всю мою неуклюжесть? Разве не она преподала мне навыки пристойного поведения за столом и в обществе? Все это так. И этого вполне достаточно, чтобы понять, в чем состояла неправильность наших отношений с Дианой. Слишком уж во многом она являлась для меня матерью. А так как у меня была уже одна мать, я отнюдь не спешил завести себе новую, пусть даже юную, прекрасную, с которой я мог бы играть в Эдипа хоть до посинения. Я был готов на все, лишь бы не стать снова моим дорогим мальчиком, чьим бы то ни было. Это решение сформировало всю мою дальнейшую жизнь. В каких-то отношениях даже ее изуродовала. Однако я так и пребываю в твердой уверенности, что сделал как лучше».